«Госпожу графиню уже смотрели самые лучшие лекари», — сухо сказал управляющий. «Все они пришли к неутешительному выводу, что медицина в данном случае бессильна. Господин Эрл и вправду чрезвычайно любезен, но, боюсь, вы понапрасну тратили драгоценное время господ лекарей». «Ничего страшного. Я сочла, что время для моего выхода настало. Господин Эрл заплатил нам за визит такой гонорар, что мы готовы потратить немного времени понапрасну». Управляющий, экономка и присутствующие в комнате слуги уставились на меня выпученными глазами. Кале на мгновение тоже бросил в мою сторону удивленный взгляд, но, вспомнив мое предупреждение, что-то хмыкнул себе под нос. На лице графини отразилась целая гамма эмоций, из которых победило, кажется, чувство неловкости перед Эрлом, потратившим целое состояние на наш визит. Я поспешила продолжить свое выступление, прежде чем Алейна начнет предлагать Раймунду компенсировать его мнимые расходы. «Кто так положил подушки?» — возмущенно воскликнула я, приближаясь к кровати. Горничная вжалась в стену. «Это совершенно никуда не годится!» Моему негодованию не было предела. Родрик хмурился, Раймонд отвернулся, пряча ухмылку. «Как может пациентка поправиться, если у нее настолько неправильно разложены подушки? Вы хоть понимаете?» Я устремила свирепый взгляд на горничную. «Что при таком изгибе шеи кровь попадает в разные части мозга в неправильных пропорциях? Вы что, уморить ее хотите?» На сей раз мой горящий взгляд уткнулся в управляющего. Кале, должно быть, никогда еще не слышавший подобной ереси, уткнулся носом в свою сумку. «Вот так надо!» Я рывком вытащила из-под бедной, слегка ошалевшей графини две подушки и положила их ей за спину наугад. «Это ничего, что голова запрокидывается!» — продолжала бушевать я. «Зато кровь правильно течет! Вон, камеристка ваша, куда смотрит?» Я махнула рукой в сторону госпожи Пуатон. «Я не камеристка, я экономка!» Возмущенно возразила та. «Экономка? Бред!» — отрезала я. «Будь вы экономкой, вы бы не докладывали нам о состоянии больной и не провожали бы к ней в комнату. Если вам стыдно за свою недобросовестность, так лучше прямо об этом и скажите». Раймонд на секунду прикрыл глаза, давая понять, что отметил эту странность. «И запах! Что здесь за запах?» Я разошлась не на шутку. «Чем вы кормите свою госпожу? Вы что, тухлые яйца ей на завтрак даете? А помещение что, вообще не проветриваете?» «Господин Эрл, не могли бы вы утихомирить свою протеже?» С плохо скрываемым возмущением в голосе потребовал управляющий. «Это ее-то?» — переспросил Раймонд тоном, дававшим понять, что среди недавно приехавших дураков нет. «Если вам так хочется, вы и утихомиривайте. А я пока лучше в уголке посижу». Уголок себе Раймонд облюбовал не в той же комнате, где мы сейчас находились, а за дверью, и ненавязчиво уволок туда упиравшегося поначалу виконта. «А ну, стоять!» — рявкнула я, когда управляющий попытался выскользнуть за дверь, следом за Родригом, без сомнения, для того, чтобы проследить за незваными гостями. «Вы здесь управляющий?» Он послушно кивнул. «Вот и хорошо!» — угрожающе заявила я. «Сейчас я буду объяснять вам, как правильно ухаживать за больной, а вы потом, как старший, проследите, чтобы все требования неукоснительно соблюдались. В случае чего я буду спрашивать именно с вас. Не беспокойтесь, много времени это не займет. Часа полтора. И вы будете разбираться в данном вопросе не хуже меня самой». «Но мне надо...» Попытался выкрутиться управляющий, но я не позволила ему развить мысль до конца. «У вас что же, есть более важные дела, чем благополучие вашей хозяйки?» Воздрилась на него я. «Нет, конечно же, нет», вынужденно признал он. «Еще бы! А что он мог сказать в присутствии самой хозяйки?» «Вот и хорошо», — заключила я. «Сейчас господин Кале займется пациенткой, а мы все дружно выйдем в соседнюю комнату, и там я подробно вас проинструктирую на предмет правильного расположения подушек в соответствии с древней восточной традицией. Запаситесь бумагой и перьями, будете записывать». «Мы не можем оставить графиню одну с посторонним», — На этот раз в голосе управляющего прозвенела сталь. «Даже с врачом?» — изумилась я. «Да, даже с врачом», — тоном, не принимающим возражений, заявил он. «И что же, вы лично собираетесь присутствовать, когда лекарь будет обследовать госпожу графиню?» Елейным голосом осведомилась я. «Я... нет». Ни на мгновение не смутившись, ответил управляющий. «Но госпожа Пуатон непременно останется, и горничная тоже». «Угу!» Я обвела присутствующих тяжелым взглядом, переваривая информацию и прикидывая, как действовать дальше. «Можно, конечно, оставить женщин в скале и выйти в соседнюю комнату в компании управляющего. Но мне хотелось присутствовать при беседе с больной. Конечно, Кале куда лучший лекарь, чем я. Да я вовсе и не лекарь, зато у меня больше опыта в расследовании всевозможных преступлений и махинаций». Решение пришло быстро. Открыв дверь и высунувшись в коридор, я позвала Альберта. Оруженосец откликнулся на зов незамедлительно. «Альберт, будь добр, займи господина управляющего, пока мы будем осматривать больную», — ласковым голосом произнесла я. «Заодно объясни ему, как правильно наладить безопасность в доме, в котором проживает столь больная хозяйка. Удели особое внимание наличию окон, выходящих на север». Я стрельнула глазами в сторону управляющего, словно именно он был виновен в столь опасном расположении окон, а затем, склонившись к самому уху Альберта, тихо добавила: «И постарайся, чтобы твой рассказ вышел как можно более долгим». Оруженосец, понимающе кивнул и, молодец, не растерялся. «Пойдемте, господин управляющий», — деловито произнес он. «Нам с вами многое предстоит обсудить». Альберт услужливо придержал перед управляющим открытую дверь и не менее услужливо подтолкнул его к порогу. Тот успел обменяться с экономкой очередным взглядом, а затем дверь захлопнулась, оставляя Кале единственным мужчиной в комнате. Я сделала лекарю едва заметный знак, давая понять, что моя роль окончена, и он может, наконец, спокойно приступить к работе. Кале, уже сидевший на стуле возле графини, подбадривающий ей улыбнулся. «Ну что же, приступим», — мягко сказал он. «Расскажите мне о ваших симптомах». Графиня вздохнула. Скользнула по лекарю каким-то странным взглядом. В нем было много обреченности, порядочно раздражения, немного усталости и разве что совсем чуть-чуть надежды. И мне показалось, что я поняла, почему именно она восприняла наш приход без малейшего энтузиазма. Алене просто надоели бесконечные лекари, осмотры и лекарства. За 2 года ее состояние так и не изменилось к лучшему, и с каждым новым врачом надежда постепенно угасала, сведясь в конечном счете к едва заметному тлению. Появление очередного врача означало лишь повторение давно осточертевшей процедуры, бередившей старые раны, но не приносившей ровным счетом никакой пользы. Мне понравился взгляд графини. В нем чувствовался характер. «Симптомы все время меняются», — сказала Алейна. «Вот как?» — нахмурился Кале. «Вы не могли бы пояснить, что именно вы имеете в виду?» Она пожала плечами. «Пожалуйста. Бывают периоды, когда мне тяжело дышать. Настолько тяжело, что, кажется, еще чуть-чуть, и я умру. Один лекарь совсем давно, еще в самом начале болезни, говорил, что такое может произойти. Но пока, как видите, я жива. Как бы тяжело ни было, приступ всегда заканчивается». «Как долго длятся такие приступы?» — спросил Кале. «Около часа», — откликнулась графиня. Чувствовалось, что все эти вопросы ей задают не впервые. «А каково бывает ваше состояние между приступами?» «Иногда нормальное. Иногда дышать бывает тяжеловато, но все равно совсем не так тяжело, как во время приступа. Но самое главное то, что я сейчас описываю, бывает не всегда. Есть периоды, когда с дыханием никаких проблем нет». «В эти периоды вы чувствуете себя лучше?» «Нет», — она вымученно улыбнулась. «В эти периоды я страдаю от другого». «От чего именно?» «Резь в животе. такая, что передвигаться можно, только согнувшись пополам», — равнодушно принялась перечислять она. «Головные боли, не прекращающиеся ни днем, ни ночью. Вам еще не надоело?» «Продолжайте», — мягко сказал Кале. Девушка снова пожала плечами и продолжила. Суть сводилась к тому, что симптомы бывали совершенно разными и, казалось, никак не связанными друг с другом. «Какой бывает динамика?» — спросила я, в первый раз вступив в разговор. «Когда тот или иной симптом начинает проявляться? Становятся ли приступы постепенно все более и более тяжелыми?» «Нет», — ответила графиня. «Скорее наоборот. Несколько первых приступов, как правило, перенести труднее всего. Следующие бывают более сносными, а под конец остаются лишь отголоски. Либо находится лекарство, которое помогает, либо приступы сами постепенно слабеют. Но стоит мне найти подходящее средство или просто научиться жить с недугом, как он отступает, а на его место приходит другой». Лекарь нахмурился и перевел на меня вопросительный взгляд. Я слегка склонила голову. Такая динамика была крайне странной для тяжелой болезни. Кале перешел к осмотру. В обычном осмотре я никак не участвовала, отлично понимая, что с лекарем мне все равно не тягаться. Но вот когда речь зашла о магической проверке, я села рядом с Кале и, призвав к пальцам искры, тоже вытянула руку. Результат заставлял задуматься. Никаких следов хвори магического происхождения. Хотя легкое магическое вмешательство все-таки имело место. Вот только к состоянию здоровья оно отношения не имело. Повернув голову, я обратилась к экономке. «Проводилось ли магическое воздействие на настроение графини?» «Да». Ничуть не смешавшись, ответила она. «После смерти графа госпожа так сильно горевала, что наш лекарь, одаренный, немного облегчил ее душевные страдания при помощи магии». «Могу я поговорить с этим лекарем?» — осведомилась я. «Нет, он уже много месяцев как уехал из города». Я кивнула, отворачиваясь от экономки. Отчего-то я и не сомневалась в ее ответе. Сделала вид, будто со своей стороны уже окончила осмотр, а сама снова призвала искры и потянулась к тому энергетическому каналу, по которому на графиню было совершено воздействие. След старый и очень слабенький, и выглядит вполне невинно. И внимания-то можно не обратить, вот только если не знаешь, что искать. Я не знала, но догадывалась, и поэтому вскоре нащупала. Теперь все становилось понятно, и симптомы болезни, и ее развитие, и главное, это исключительное сочетание характера с бесхарактерностью. «Ну что ж», — произнес Кале, складывая свои инструменты обратно в сумку. «Благодарю за ваше терпение. Случай действительно непростой. Нам требуется посовещаться и, возможно, проконсультироваться с другими нашими коллегами. Если позволите, мы приедем к вам завтра. Тогда же я привезу и те лекарства, которые мы решим вам назначить». Мы заранее договорились, что он даст именно такой ответ. Это предоставляло нам возможность приехать в особняк еще раз, предварительно обсудив результаты первого визита и определившись с дальнейшим образом действий. «Благодарю вас, господин лекарь», — вежливо кивнула Алейна. Впрочем, как мне показалось, в ее глазах было гораздо больше обреченности, чем благодарности. «И вас», — повернулась она ко мне. «Пока не за что, госпожа графиня», — ответила я. «Но, надеюсь, к тому моменту, когда мы вернемся, нам будет чем вас порадовать». Эрл и Виконт уже поджидали нас на лестнице. Альберт и Винсент также крутились неподалеку в компании весьма недовольного управляющего. Раймонд с Родригом снова зашли к графине, чтобы проститься с ней. Мы же с Кале начали потихоньку спускаться на первый этаж. Разговоров не заводили до тех пор, пока наша карета не выехала за ворота усадьбы. «Что скажете, Кале?» — спросил Раймонд, когда высокий каменный забор исчез из вида, сменившись чередой пушистых елок. Родриг устремил на лекаря пронзительный взгляд. «Боюсь, что не смогу быть оригинальным», — развел руками тот. Ни одна из известных мне болезней не может давать такую комбинацию симптомов, да еще и в сочетании с описанной пациенткой динамикой. Даже если взять неизвестные болезни, признаться, все, что я знаю о медицинской науке, свидетельствует об одном — такого заболевания просто не может быть. Я слушала в полуха, лишь для того, чтобы удостовериться в правильности своих предположений. — Яды? — спросил Родрик. Кале покачал головой. Понимая, что существует такая вероятность, я использовал свои способности, чтобы проверить эту версию. В ее организме ядов нет. — Дьявол! — выругался Родрик. — И как в таком случае прикажете это понимать? Или вы хотите сказать, что она притворяется? — Совсем не факт, что притворяется, — поспешила высказаться я, прежде чем они начнут всерьез мусолить эту версию. — Скажите, а вам удалось что-нибудь накопать? — Удалось, — отозвался Раймонд. — И не так уж мало. Слуги основательно запуганы, но некоторые все же оказались готовы разговаривать. — И что же? — заинтересовалась я. — Управляющий прохиндей каких мало. Распоряжается в особняке практически как хозяин. Имеет право всех возможных подписей и пользуется этим отнюдь не только на благо графского дома. Тратит деньги из наследства графини на собственные нужды. Не так давно приобрел весьма жирное поместье на юге. Никто ничего толком не знает, но своих денег, достаточных, чтобы такое купить, у него быть не должно. При своем не низком жаловании он все равно должен был бы их скопить лет этак за 200. — А экономка? — осведомилась я. — Мне госпожа Пуатон запуганная не показалась. — Любовница управляющего, — хмыкнул Раймонд. — Боже мой, он что, извращенец? — не удержалась я от восклицания, припомнив кислый и чопорный вид экономки. — Брось, она лучше, чем Жили. Отмахнулся Раймонд, для которого, кажется, этот образ навсегда остался главным мерилом извращенности. — Жили хотя бы хорошенькая? — не согласилась я. — Кто хорошенькая? Жили хорошенькая. — воззрился на меня Раймонд. — Черт возьми, вам не кажется, что мы здесь для того, чтобы обсудить что-то другое? — взорвался Родрик. Мы с Раймондом пристыженно притихли. — Дениза, у тебя возникли какие-то предположения? — обратился ко мне Виконт. — И как он все замечает? Наверное, ест много рыбы. — Возникли, — кивнула я. Но я хотела бы их додумать. — Потом будешь додумывать, — категорично возразил Виконт. — Выкладывай. — Не могу. Мы уже приехали. Карета действительно медленно въезжала во двор маркиза и вскоре остановилась. Обсуждать темы, подобные нашей, на лестницах и в коридорах дворца, по меньшей мере неразумно. Мы прошли в покои Раймонда, расположились в его, уже почти можно сказать, нашей спальне, и только там продолжили разговор. По дороге я успела докрутить в голове оставшиеся под сомнением детали. — Итак, Дениза? — настойчиво произнес Виконт. — Ты что-то рвалась нам всем сообщить? — Не сообщить, а поделиться предположениями, — поправила я, но, увидев, как гневно сверкнули глаза Родриго, решила больше его терпения не испытывать. — Я думаю, господин Кале подтвердит, что перечисленные графини симптомы никак не связаны между собой и не могут быть результатом одной и той же болезни. Лекарь согласно кивнул. Однако кое-что объединяющее эти симптомы все-таки есть. Что именно? Нахмурился Кале. Они проявляются у одного и того же человека, улыбнулась я. Ты именно это потрясающее открытие хотела нам сообщить? Гневно спросил Родрик. Почти, — ответила я. — Эти симптомы связывает то, что за их появление отвечает один и тот же мозг. — Хочешь сказать, что графиня не больна и только придумывает все эти хвори? — уточнил Раймонд. — Она действительно не больна, — ответила я. — И хвори в некотором смысле придумывает, но неосознанно. Хвори придумывает ее собственный мозг и заставляет ее испытывать соответствующие симптомы. Так что... Она действительно страдает и действительно не знает, в чем причина, хотя никаких болезней, которые можно было бы обнаружить в ходе проверки, у нее и нет.